20. Среда. 3 июня. 9:30. Казалось, что воздух в лесу застыл. Ни ветерка, ни суетливого щебета птиц. Эта тишина казалась зловещей. Чем дальше я пробиралась в чащу, тем проглядывающие сквозь ветви сосен осенние лучи становились все реже и бесцветнее. Я слышала только свое частое и тяжелое дыхание, но кожей чувствовала, что за деревьями притаился кто-то еще. Он наблюдал. Ждал меня. Смотрел с укором. Я бежала вперед, не разбирая дороги. Под ногами хрустели засохшие ветки, а еловые и сосновые лапы рвали на мне одежду и били по лицу. Я неслась, словно в бреду, но все еще отчетливо слышала за собой его шаги. Вокруг пахло мхом, сырой землей и прелыми листьями. Я падала, вставала и, задыхаясь, снова бежала. Оглядываясь, видела длинные тени, пляшущие меж стволов. Они гнали меня все дальше и дальше, в мертвую чащу, туда, откуда не было дороги назад. Внезапно лес зашумел, верхушки сосен заскрипели, где-то высоко над головой жалобно крикнула птица. Я поняла, что окружена. Бежать больше некуда. Что-то сгустилось вокруг меня, опутало туманом, зашипело и вцепилось в горло. Вдруг стало так холодно. Невыносимо. Я упала на колени и свернулась в клубочек, боясь поднять глаза на это беспощадное чудище. Опустила взгляд на свою руку и медленно разжала пальцы. На ладони лежал маленький серебряный крестик. Неведомая сила уже тянула из меня жизнь, убаюкивала. Заставляла закрыть глаза, но я продолжала сопротивляться. Я знала, что нельзя спать. Смотрела на крестик в непоколебимой уверенности. Он меня спасет. Знала это точно. Господи! Я села на постели, не понимая, где я и что происходит. В ужасе взглянула на свои руки. Они были мокрыми. Я лихорадочно стала осматривать ладони, затем выше, до локтя. Затем наклонила голову и осмотрела грудь. Потом потрогала щеки. Отшвырнув одеяло, уставилась на ноги. На мне была пижама, на ней ни следа крови. Я вся буквально утопала в поту, и меня ощутимо трясло. Что за чертовщина? Я зажмурилась. «Отсо!» — звенел мой голос, вибрируя. «Бах!» И после этого выстрела оглушительная тишина. Я все еще ощущала его кровь на своей коже. Горячую, липкую кровь с запахом пороха и привкусом железа. Я видела, как он снес себе голову и находилась всего в полуметре от него в этот момент. Боже. Открыв глаза, я снова осмотрела себя. Ничего, только трясущиеся пальцы и ходящие ходуном плечи. И пот. Море пота. Столько, что пижама сырая насквозь. Потянувшись, я взяла в руку телефон и провела пальцем по дисплею. Среда, 3 июня, светилась на экране. Мне показалось, что комната начала вращаться. Телефон, эти цифры, крики, осенний лес из сна, потная пижама. Все смешалось в кашу из картинок и звуков. Так, стоп. Я заставила себя медленно вдохнуть и выдохнуть. Повернулась к окну. Строители на участке Пельцер раскладывали трубы рядом с бассейном. Очевидно, собирались проводить коммуникации. Котлован был на месте, а вот от вчерашних поддонов с декоративным камнем ни следа. Я медленно повернулась в другую сторону. На тумбочке стояла ваза, и она была целой. Но ведь я ее вчера разбила. «Доброе утро!» В комнату вошла мама. Вместе с ней в помещение ворвался Дрис и запах блинчиков с кухни. «Ну, как ты? Удалось хоть немного поспать?» — спросила она участливо. Я не могла оторвать взгляда от зажатых в ее руке желтых тюльпанов. «Не знаю», — трескучим голосом проговорила я. «Заметно», — покачала головой мама, лицо все опухшее от слез. Дрис ткнулся мордой мне в руку, требуя ласки. Он был очень рад меня видеть. «Ты вспотела, Анна». Поставив в вазу желтые тюльпаны, мать присела на край кровати. Тыльной стороной ладони коснулась моей щеки. «Посмотри-ка, ты вся мокрая. Тебе снились кошмары?» Я кивнула. «Ничего удивительного», — вздохнула она. Пёс продолжал тыкаться носом в мою ладонь, но я была словно заморожена, не могла заставить себя пошевелиться. И синяк налился, стал фиолетовым. Мама потянулась к моему лицу. «Как ты умудрилась так? Скажи!» «Ай!» — воскликнула я. От прикосновения к нему боль прострелила аж до самого затылка. «Прости!» — она с виноватым видом отдёрнула руку. «Я приготовила тебе блинчики. Хочешь?» «Нет. Тебе нужно хоть что-то поесть, дорогая. Ты ничего не ела с той минуты, как нам сообщили про Мику. Так нельзя!» «Мика!» Его имя застыло на языке. «Я говорила сегодня с отцу». Мама опустила взгляд на руки, будто собираясь с духом. Выглядит он ужасно подавленным, что неудивительно. Когда она подняла взгляд, её лицо было полно сострадания. Он сказал, что церемония прощания состоится в 2 часа. «У тебя ещё есть время привести себя в порядок». «Прощание?» Она положила руку на моё плечо и сжала. «Ты точно уверена, что хочешь присутствовать на погребении? До кладбища, конечно, недалеко, но ты не обязана проделывать весь этот путь в связи с твоим состоянием. Все поймут тебя, Анна». «Ты говорила сегодня с отцом?» — перебила её я, словно отойдя ото сна. «Ну да», — кивнула мама. «Но как же?» — я схватилась за голову. «Он же застрелился! Я сама видела!» «Кто застрелился?» Вытаращилась на меня она. «Отца? Когда?» «Вчера, из своего охотничьего ружья». Мама кивнула, будто поняла. «Я говорила с ним сегодня, Анна. С отца всё хорошо». «Но я...» У меня пересохло в горле. «Что вообще здесь творится?» «Похоже, тебе приснился кошмар», — осторожно произнесла она. «Думаю, нужно позвонить доктору. Пусть оценит твоё состояние. Заодно, может, посоветует хорошее успокоительное средство. Мне не нравится, что ты просыпаешься вся в поту и с трудом отличаешь сон от реальности». «Она ничего не понимает. Ничего». «Какое сегодня число, мам?» — тихо спросила я. 3 июня». «А день недели?» Мама задумалась. «Среда». «Среда? Не четверг?» «Да. Анна, что с тобой? Может, всё из-за этого синяка?» Я прикоснулась пальцами к ушибу и задумалась. «Откуда он? Где я могла так удариться? Что случилось? Почему я ничего не помнила?» «Мама, мне нужно в дом Ярвининов», — решительно сказала я и указала на коляску. Но она не спешила мне помогать. «Зачем?» — уточнила мама, сузив глаза. «Мне нужно увидеть отца. Я просто не верю, что он жив, понимаешь? Я своими глазами вчера видела, как он выстрелил себе в лицо из собственного ружья. Я стояла рядом в этот момент, и всё моё лицо и вся моя одежда были в крови». Но ничего из этого я не произнесла вслух, потому что была поражена реакцией мамы. Она явно всё больше и больше уверялась в том, что я схожу с ума. «А если он жив, как ты говоришь?» — добавила я. «Мне нужно предупредить его». «О чём?» Лицо мамы выражало только одно — недоверие. «Нужно, чтобы ружьё держали подальше от него, чтобы не оставляли его одного, чтобы кто-то был рядом». «Анна». Рискуя упасть на пол, я потянулась за инвалидным креслом. «Я всё равно не верю, что он может быть жив. Я видела, как его мозги разлетелись по комнате. Видела, как он погиб». «Анна». В последний момент она успела ухватить меня за талию и не дать рухнуть на пол. Дрис, чувствуя тревожность момента, сел и заскулил. «Анна!» — прикрикнула мама, возвращая меня на место и тряся за плечи. «Да что с тобой? Приди уже в себя!» Из моих глаз брызнули слёзы. «Мам, поверь, просто поверь мне. Происходит что-то очень плохое. Мне нужно его увидеть, нужно предупредить. Если он действительно жив, я...» «Анна, посмотри в окно», — встряхнула она меня. Её глаза блуждали по моему лицу, а сжатые губы стали мертвенно-бледными. «Посмотри, привезли тело Мики». Я повернулась к окну и ощутила, как леденеют конечности. Из остановившегося у дома Ярвинина в большого черного автомобиля несколько крепких мужчин выгружали гроб. Навстречу им выбежал отца Ярвинин. На нем были черная рубашка и черные брюки. Он очень хотел им помочь, но помощи работникам ритуального бюро не требовалось. Они пронесли гроб мимо него и втащили в дом. «Жив!» — пронеслось в сознании. «Отца, необходимые уточнения». «А в гробу тогда...» У меня закружилась голова. «Такое просто невозможно забыть. Но как я могла? Почему никто, кроме меня, не видел никаких странностей в происходящем? Почему никого не волновало, как все это произошло?» «Дыши, Анна, дыши», — погладила меня по руке мама. Дрис снова заскулил, будто почувствовал. Я закрыла лицо руками и приказала себе вспомнить. Но сколько ни старалась, ничего не получалось. Не было никакого понедельника. Не было никакой смерти Мики. Все это бред. «Мам, мне нужно туда», — решительно сказала я, отнимая ладони от лица. «Мне нужно все узнать и понять». «Что ты хочешь понять, Анна?» Уголок ее губ подергивался в нервном напряжении. «Хочу понять, почему мир сошел с ума», — затараторила я. «Почему ты твердишь, что Мика умер? Почему не веришь, что я видела, как отца отправил себя на тот свет? Почему смотришь сейчас на меня, будто я последний псих?» «Так, я знаю, что делать». Она тряхнула головой, а затем встала. «Сейчас я позвоню доктору Литвиненко и узнаю, сможет ли он подъехать к нам сегодня, чтобы осмотреть тебя». «Да не нужен мне твой психотерапевт, мам!» Мне хватило двух сеансов у Литвиненко в прошлом году, чтобы понять, что этому хлыщу с очками в роговой оправе гораздо интереснее, чем занимается в свободное время моя мать, чем мое реальное состояние. Но он пытал меня в течение двух часов, задавая наводящие вопросы о том, не испытываю ли я депрессивных состояний и не собираюсь ли покончить с жизнью после аварии. Мы не говорили о том, как прекрасна жизнь, и о том, что нужно искать положительное в событиях каждого дня. Все, что я запомнила, это его театрально-проницательный взгляд с прищуром и попытки выявить во мне хоть какие-то психологические дефекты. Спасибо, но нет. «Побудь тут, а я схожу позвоню», — сказала мама. Ее губы дрожали. «Мама! Тебе нужно остаться здесь». Она взяла коляску за ручки и вытолкала ее за дверь. «Ты не можешь так со мной поступить!» — охрипшим голосом крикнула я. «Мам! Мам!» «Сейчас я вернусь и будем завтракать». Мать постаралась придать голосу ласковые нотки, но у нее и раньше-то это не очень хорошо получалось. «Потерпи немного». «Мам!» Я практически свешивалась с края кровати. «Дрис!» — позвала она. Но пес не пожелал выйти. Уткнулся широким лбом в мое бедро и отвел взгляд. Тогда она просто вышла и заперла дверь. Я слышала, как ее шаги удаляются по коридору и захлебывалась в рыданиях. Лишить меня ног даже для нее было слишком жестоким поступком. «Мам!» Прокричала я в последний раз так громко, что начала жечь в горле, и бессильно опустилась на подушку. Что теперь делать? Ползти? Выскользнуть из окна? А дальше? Меня колотило от обиды и осознания собственной беспомощности, а еще от отвращения, потому что в это самое мгновение я поняла, что даже ради того, чтобы увидеть Мику и убедиться в том, что он действительно мертв, я не готова встать с кровати и открыть всему миру свой секрет. Если раньше я лишь мысленно признавала, что ненавижу себя за это, то теперь готова была расписаться под этим утверждением кровью. Я хотела встать, но не могла. Страх по-прежнему был сильнее меня. Я могла подняться и уйти, ведь меня больше ничего не держало. Но вместо этого достала телефон, пролистала входящие и исходящие за прошедшие дни, нашла входящие от Мики и набрала его. «Эй-эй, привет! Зачем бы ты ни звонил? Ты зря делаешь это. Если я не отвечаю, значит, я занят. Смотрю с Анной на звезды. Ха-ха-ха. А если это ты, профессор, то просто кинь камешек в мое окно. До связи!» И слезы буквально затопили мое лицо, стерев с губ все слова любви, которые я говорила Мике, и всю ложь, которой я кормила его день за днем, чтобы защитить себя.